великий Бог и милость Его к нам. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Прекрасно быть в собрании святых. Хорошо быть здесь, когда славится имя нашего Господа Иисуса Христа. И это прекрасно. И это благословенно. Сегодня встретиться с Ним, святым и любящим Богом. И сегодня мы многое слышали с вами. Слышали о том, что Бог хочет быть сегодня с нами, возлюбленные. Бог хочет быть с нами, когда мы были еще грешниками, когда мы жили для себя, когда мы, знаете, пили грех как воду. Уже тогда Бог захотел быть с нами. Может быть, многие люди от нас отказались. Может быть, многие люди, они не хотят быть с нами, но Он, великий Бог, который создал всю вселенную, Он уже тогда хотел быть с нами. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И Он искал и совершил этот путь, чтобы быть сегодня с нами, чтобы исцелить нас, чтобы укрепить нас. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Чтобы привести нас туда, на небеса, в Царствие Свое. Он хочет быть с нами. Услышь об этом, церковь, братья и сестры. Просто поразмышляйте об этом, что Он хочет быть с нами. И не мы сделали шаг к Нему, а Он сделал шаг к нам. И об этом говорит рождение Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Аллилуйя! И поэтому Он сегодня здесь, чтобы ободрить народ свой, чтобы мы могли ободриться сегодня, посмотрев на Него, Сына Божьего, Иисуса Христа, и прославить Его святое имя. Я читаю Слово Господне, Евангелие от Луки, 2 глава, 6 стиха. «Когда же они были там, наступило время родить ей». Это говорится о Марии. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явился с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, и рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Слава нашему Господу! Великая радость всем людям! Нам нужна сегодня радость. И мы можем сказать сегодня: а почему мы все радуемся? Люди, которые не верят в Иисуса Христа, они тоже радуются. Когда мы были неверующие, мы тоже радовались. И много-много раз мы радовались. Но это не та радость, о которую возвещал ангел Господень. Это радость, которая будет изменять наши сердца. Это та радость, которая приведет нас к спасению. Это та радость, которая даст нам жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И сегодня очень много заменителей радости, которые хотят подменить эту небесную радость другими вещами. И самое первое, о чем мы можем сказать сегодня, что есть заменители радости. Самое первое – это подарки. Это подарки, когда мы дарим друг другу подарки. Мы радуемся, нам приятно, хорошо, когда нам подарили подарок. Даже если это будет в день Рождества. И когда мы общаемся друг с другом, мы говорим: «Мне подарили подарок». «Мне подарили подарок в Рождество». И мы рассказываем, какой подарок нам подарили. И Иисус остается в стороне. Мы радуемся своему подарку. И это хорошо. Я не против подарков. Я за подарки. Но они не должны закрыть лик Иисуса Христа. Второй заменитель, мы можем говорить, наша семья. Когда мы собираемся вместе, наши дети, наши родители, мы приготовили стол, мы вместе можем ужинать, обедать, и это прекрасно. Это хорошо, когда семья собирается вместе. Но если в центре этой семьи нету имени Иисуса Христа, то лик Иисуса затмевается, и мы говорим друг о друге. Мы можем радоваться, что у нас хорошие дети или хорошие родители, но если мы не говорим, что причина всему этому, что мы хорошие, имеем радость, это Иисус Христос. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Иисус должен быть в центре нашего внимания, возлюбленные. Однажды один художник, он нарисовал картину. Картину, где вечеря Господня. И он нарисовал Иисуса в центре. 12 учеников. И он на столе нарисовал красивую чашу. Такая красивая чаша. И когда приходили посетители, они обращали внимание не на Иисуса, не на учеников. Они обращали внимание на эту чашу, которая такая была красивая, разрисованная. И они все говорили: какая красивая чаша. И тогда художник понял, что он совершил великую ошибку. Что он отвел взгляд с Иисуса Христа, того, который пришел умереть за наши грехи, того, который является причиной нашей радости. Он свел от Иисуса на эту чашу. И люди замечали только красивую чашу. Сегодня и здесь, и в наше время, возлюбленные, мы можем быть сегодня в Церкви Божьей. Мы можем сегодня слышать проповеди. Мы можем слушать сегодня пение хора. И как часто я слышу такие слова: хор пел хорошо, прекрасно. Но так мало люди говорят, что я слышал хор. И они пели о Иисусе Христе. И я с Ним встретился. И я получил откровение, когда пел хор. Что Бог любит меня. Что Бог созидает меня. Бог укрепляет меня. Когда я слышу, хорошо проповедовал проповедник, но так мало я сегодня слышу, о чем он проповедовал. Я так мало сегодня слышу, что во время проповеди проповедника я получил откровение. Так мало сегодня, возлюбленные, люди говорят о Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе, даже здесь, даже в церкви. Поэтому да благословит нас Господь сегодня быть обращенными к нашему Господу. Сегодня хор, проповедники – это те сосуды, которые сегодня помогают нам увидеть Иисуса Христа, которые помогают нам прийти к Нему, к святому и любящему Богу. И сегодня Он, Иисус, есть причина нашей с вами радости. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Ни хор, ни проповедник, ни мы с вами причина нашей радости, но Он, прежде всего Он, Иисус Христос, Он причина. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И поэтому нам сегодня важно радоваться Иисусу Христу. И сегодня мы скажем: а где взять эту радость, если не радуется, если трудно и тяжело сегодня в жизни, где взять эту радость? Посмотрите, возлюбленные, возвещение и о рождении Иисуса Христа говорит нам о радости, где ее взять. Как часто наша жизнь бывает бедной, тусклой, однообразной. Но я благодарю Бога, что к нам пришла эта радость, радость, которую возвестило небо, которое пришло к нам в рождении Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аллилуйя! Именно оттуда, возлюбленные, и начинается радость Рождества с рождения Иисуса Христа. И мы посмотрим с вами, как самое первое, где нам взять радость Иисуса, это искать Его, искать Иисуса. Волхвы, которые услышали эту благую весть, эту радостную весть, что они сделали, возлюбленные? Они сказали, пойдем и что? И посмотрим. Они искали, они пошли, оставили стадо свое, и они пошли, чтобы найти Иисуса Христа. И Бог все для этого сделал. Чтобы они пришли и нашли Его, Он дал им что? Знаки. И найдете знак. И они возвестили четко и ясно об этом знаке. Поэтому нам нужно сегодня искать Господа. Нам нужно искать Его. Некоторые люди сегодня говорят, покажи мне Бога. Покажи мне Бога, и я уверую. Возлюбленные, братья и сестры, дорогая церковь, гости. Но Бог так все определил, чтобы мы сегодня искали Господа. Чтобы мы сегодня искали Господа. Апостол Павел, он подчеркивает эту мысль. И он говорит, Деяния апостола, 17 глава, говорит такие слова, 27 стихом. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы должны сегодня искать Господа, прославлять Его святое имя. Бог дал нам такое сердце, которое, знаете, способно ощущать присутствие Божье. Бог все сделал, чтобы мы Его сегодня нашли. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы пришли сегодня в церковь. Пришли сегодня, мы слушаем пение, которое поется об Иисусе Христе, что Он родился, что это подарок для нас, это радость. Мы слушаем сегодня проповеди о тех событиях, которые произошли и сегодня в нашей жизни. Это так важно для нас, чтобы нам увидеть Его, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И когда мы Его ищем, приходит радость. Когда мы ищем Иисуса и находим Его, приходит откровение, приходит сила от Господа, приходит решение каких-то вопросов, которых мы с вами, знаете, может быть, задавали Богу. Приходит эта радость, потому что я встретился с Ним, святым и любящим Богом. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! Но когда мы отступаем от Бога, когда мы отдаляемся от них, возлюбленные, мы теряем радость. Нас ничего не радует. Ни хор, ни проповедник, ни церковь. Нас ничего не радует. Наше сердце становится ожесточенным, холодным и пустым. Но когда мы приближаемся к нашему Господу, наше сердце всегда будет радоваться встрече с Ним, святым и любящим Богом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому Слово Божие говорит, ищите и найдете. Стучите, и что? И откроет вам. Иисус обязательно откроет. Мы обязательно найдем нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Одна женщина, которая потеряла, написано, она искала эту драхму, и нашедшая ее, что она сделала? Она устроила праздник, возлюбленные. Когда-то мы с вами были грешниками, но мы нашли Иисуса Христа. Мы услышали, Иисус пришел в нашу жизнь, дал нам этот подарок, Рождество Иисуса Христа, который пришел и взял грехи наши на себя, чтобы дать нам жизнь. Мы получили эту благую весть в свое сердце, мы уверовали в Его. Аллилуйя! И сегодня мы празднуем, мы говорим об этом Божьем подарке, который Бог подарил нам. Слава нашему Господу, возлюбленные. Когда мы ищем Его, радость обязательно будет в нашем сердце. Не радость подарка, которая завтра уже заканчивается. И может быть даже не радость семьи, что мы собираемся все вместе, которые завтра разъедутся, и мы уже, может быть, не увидим наших детей долгое время. Не об этой радости, а радости о встрече с Иисусом Христом, который хранит нашу семью, который оберегает нашу семью. Мы можем быть далеко друг от друга, но Он близко, Он рядом с каждым из нас. Слава нашему Господу! Он с нами! Аллилуйя! Нет подобного. Святому Богу слава, хвала, величие и поклонение. Посмотрите, пастухи, посмотрите, как искали волхвы. Они тщательно изучали небо. И они шли за этой звездой. Было, может быть, много препятствий на их пути, но они шли. Они шли к Нему. И написано, когда они нашли, когда они пришли к Нему, то они возрадовались. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Пришла эта радость, которую возвещал сам ангел с небес. Это небесная радость. Слава нашему Господу! Поэтому да благословит нас Господь иметь эту радость в своем сердце, искать Господа, искать Его, когда трудно, когда тяжело, когда много-много заменителей сегодня, которые приходят к нам, нам искать эту истинную радость, которая приходит от Него, от Святого, от любящего Бога, которая укрепит нас, которая даст нам надежду, аллилуйя, которая не постыдит нас, и придет это свидетельство внутри нас, что мы угодили Господу. Слава нашему Господу. Второе, чтобы нам приобрести сегодня эту рождественскую радость, что нужно? Второе для нас. Второе нам нужно отдать. Отдать то, что есть самое дорогое у нас. Волхвы пришли, и они отдали самое дорогое. И мы сегодня с вами слышали. Они не пришли с пустыми руками. Они что-то взяли с собой, потому что они знали, что эта звезда приведет их к Царю всемогущему и вездесущему, великому Богу. И они взяли с собой самое ценное, что у них были, и они пришли, и это отдали. Что сегодня я могу отдать моему Богу? Что сегодня я могу предложить Ему? Если мы можем сказать сегодня: у меня нет золота, у меня нет ладана, у меня нет смирны, у меня нету. Но у нас есть то, что очень дорого для Господа. И притчи, 23 глава, 26 стих, говорит такие слова: «Сын мой, отдай сердце твое мне, а глаза твои, да, наблюдают пути мои». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Самое ценное, что сегодня есть у человека, это сердце. Сердце, возлюбленные, отдайте Иисусу свое сердце, и вы увидите, что Он благословит нас. Вы увидите, возлюбленные, Господа, радость, она придет в наше сердце, потому что в нашем сердце будет жить сам Господь, Иисус Христос. Только Он может управить нашим с вами сердцем. Если человек боится отдать свое сердце Господу, тогда он теряет радость. Спасение. Он теряет эту радость, о которой возвестил ангел, что он возвестил о рождении Иисуса Христа. Поэтому для нас сегодня очень важно отдать свое сердце Господу. Не половину сердца, не чуть-чуть отдать, а полностью все отдать свое сердце. Если мы не отдаем свое сердце, то мы с вами знаем, что сердце человека – это самое беспокойное и трудноуправляемая стихия. Им трудно сегодня управить. Человек не может управить своим сердцем, возлюбленные. А Бог что? Сможет. Бог сможет, возлюбленные. Дай сердцу волю, как говорят люди, заведет куда? В неволю. Но Иисус никогда никого не заведет в неволю. Иисус пришел взять грехи всего мира на себя, чтобы сегодня предложить жизнь, чтобы сегодня дать нам радость и победу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Дорогая церковь, братья и сестры, не бойтесь отдать свое сердце Иисусу Христу, и радость Рождества наполнит ваше сердце. Потому что мы будем знать, мы будем осознавать и понимать, что Бог говорит: только я имею намерения какие? Благие о каждом из нас, только Он, возлюбленный, имеет эти благие намерения. И это написано, что наше жительство не на земле, но где? На небесах. Как вы думаете, это благие намерения? привести нас на небеса, дать нам вечную жизнь, чтобы мы вместе с Ним славили Его, поклонялись Ему, аллилуйя, и прославляли Его святое имя. Это благие намерения, возлюбленные. Но если наше сердце не отдано Иисусу, мы умрем. Мы умрем. Слово Божье говорит, что мы будем в аду. Там будет скрежет и плач. Возлюбленные, Бог говорит сегодня, отдай свое сердце, сын мой. И твои глаза да наблюдают за путями моими. Мы с вами вспоминаем эту историю среди израильского народа. Когда израильский народ, вы помните, он осуетился. И Бог говорит такие слова, за то, что народ мой не увидел меня, то я предал дни их чему? Суете. То я предал дни их суете, возлюбленные. Если мы с вами не увидим Иисуса Христа каждый день, сегодня на собрании, то наши дни, они будут проходить в суете, возлюбленные. Но Бог так хочет. И говорит нам, что мы избавлены с вами от суеты, которые предали нам отцы. Мы избавлены. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И написано, пусть мир Божий царствует в наших сердцах. Слава нашему Господу, возлюбленные. Мы будем стараться сегодня следовать за нашим Господом. Первое, чтобы нам получить сегодня радость, мы должны искать Его. Это трудно, это тяжело. Может быть, нам и не хочется, но это нужно, возлюбленные, чтобы пришла радость Рождества, чтобы нам увидеть Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Второе, нам нужно отдать свое сердце Ему, святому и любящему Богу. Не половину сердца, не немного, но полностью отдать Ему, чтобы радость Рождества наполнила наше сердце, чтобы наши лица, они сияли, как лицо Моисея, который имел общение с Господом. Как лицо святых людей, как лицо Стефана, которого побивали камнями, а он говорит, а я вижу Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому да благословит нас Господь, возлюбленные, чтобы нам сегодня не потерять эту радость Рождества, чтобы никакие подарки, знаете, ничто другое не могли заменить нам эту радость, которая пришла к нам с небес, о которой возвестил ангел, о которой возвестил Дух Святой, когда мы принимали Иисуса Христа в свое сердце. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Вспомните, когда вы услышали это Божье откровение о Его любви к вам, и вы покаялись в своих грехах, какая радость наполнила ваше сердце! Какой мир Божий пришел к вам! Какой, знаете, и вы почувствовали облегчение своей жизни, этот груз греха, вины, он просто упал с вашей спины, и пришла мир и радость Божья. Аллилуйя! Как мы радовались тогда, когда мы, как мы ревностно молились с вами, как мы ревностно служили Богу, мы прославляли Его святое имя. Продолжайте же так, возлюбленные, как будто вы сегодня получили этот подарок, как будто вы сегодня узнали о прощении грехов, как будто вы сегодня, возлюбленные, приобрели эту Божью любовь и Божий мир. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому я приглашаю народ Божий сегодня молиться нашему Господу, Иисусу Христу. И Иисус говорит, что Ему было больно, Ему было трудно и тяжело, но Он шел, возлюбленные, Он шел, чтобы спасти нас. Его избивали, плевали Ему в лицо. Этот крест тяжелый Он нес на своей спине, возлюбленные. Его спина была изрублена, окровавлена. Ему было так больно. Но Он шел, возлюбленные, чтобы эта радость Рождества, она наполняла наше сердце. Аллилуйя. Поэтому Рождество – это не просто подарки. Рождество – это не просто хорошая семья. Рождество – это нечто большее, возлюбленные. Это Сын дан нам. Это спасение и радость. Аллилуйя! Во Святом Духе. Слава нашему Господу. Это наше Рождество, когда мы радуемся об Иисусе Христе, о прощении грехов, когда мы ценим это. Аллилуйя! И прославляем нашего Господа. Да прославится и святится имя Его в наших сердцах. Мы встанем на наши ноги. Мы будем молиться нашему Господу. Сегодня мы предстоим пред Ним. Что ты хочешь дать сегодня Иисусу? как ты пришел сегодня к Нему, увидел ли ты Его сегодня. Иисус сегодня здесь, аллилуйя, чтобы благословить нас, чтобы укрепить и наполнить наше сердце этой радостью, которую, может быть, мы потеряли, которую, может быть, мы где-то оставили. Иисус пришел дать радость, аллилуйя, радость небес, аллилуйя. Слава Тебе, великий Бог, и мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Отче.